Текст 38. Этой самой осенью князь Ингьяльд собрал войско, чтобы напасть на тестя с зятем. Это войско было из всех тех его владений, которые он себе подчинил. Когда тесть с зятем слышат об этом, они собирают войско в своих владениях. И им на подмогу приходит князь Хёгни и его сын Хильдир, которые правили в восточном Гаутланде. Хёгни был отцом Хильд, жены князя Гранмара. Князь Ингьяльд высадился на берег со всем своим войском, и у него было много больше народу, чем у его противников. Вот войска сходятся, и начинается жестокая битва. Вскоре, однако, вожди, правившие Фьядрюндаландом, западными гаутами, Нерики и Аттундаландом, обратились в бегство, и все войско, собранное в этих землях, бежало на свои корабли. После этого плохо пришлось князю Ингьяльду. Он получил много ран и бежал на свои корабли, а Свибдаг Слепой, его воспитатель и оба его сына, Гаутвит и Хульвит, пали в этой битве. Князь Ингьяльд вернулся в Упсалу, очень недовольный своим походом. Он увидел, что войско, собранное им в землях, которые он подчинил силой, никогда не будет ему верным. После этого между князем Ингьяльдом и князем Гранмаром была большая вражда. Так прошло много времени, и, наконец, друзьям того и другого удалось помирить их. Князья договорились о встрече, встретились и заключили мир. Князь Ингьяльд и князь Гранмар, и князь Хьорвард, его зять. Мир должен был соблюдаться до тех пор, пока они живы. Он был скреплен клятвами верности. Следующей весной князь Гранмар отправился в Упсалу, чтобы совершить жертвоприношение, так как было принято весной приносить жертвы за мир. Тут он получил предсказание, что ему недолго осталось жить, и он вернулся в свои владения.